послание апостола Павла к римлянам, и мы рассуждали над текстами 10 главы послания к римлянам и остановились на том, на механизме образования веры. Вы помните, что мы пришли к тому, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но подчеркивали, что если не будет проповедующего, то кто будет говорить, помните? Если будут проповедующие, но не будут посланы, то есть они не будут знать, что сказать. Знаете, когда кто-то посылает кого-то куда-то, он дает ему задание. Пойдешь и скажешь то и то. Не говорят же, когда начальник посылает слугу куда-то, подчиненного, пойди там, скажи что-нибудь. Он ему дает конкретное задание. Поэтому мы вели речь вот о чем. То если Господь посылает кого-то, как проповеднику, определенное место, то Он ему дает конкретное слово именно для этой церкви, для этого человека, для этого общества. Иначе вот это слово сказанное не будет тем ключом, которым можно достигнуть сердца человека. Поэтому сегодня все сводится к тому, чтобы мы не просто проповедовали истину Господню, но эта истина Божия, она состоит из многих вопросов и истин, которые складываются в одну большую истину. И чтобы достигнуть до сердца человека, надо знать, что конкретно сказать этому человеку. И такой пример мы находим в Священном Писании, то есть в тех церквах, где действует Дух Святой. Вы помните, я однажды говорил, какая цель нашего служения? От этой цели или конечной цели очень много зависит. И цель одна, чтобы все, которые придут к нам в собрание, послушали то, что мы говорим, и сказали, помните что? Истинно с ними Бог. Потому что они открыли состояние моего сердца. Они говорили о том, что меня томит. Но если мы будем говорить, и человек не находит ответа на свои вопросы, то это будет что-то несовершенное. Вы знаете, мы так устроены, что мы вообще-то конкретно знаем, что нам надо. Если кушать, хочется хлеба или мяса, правда? Если пить, нам тоже что-то вполне конкретно хочется. И мы знаем, что нам хочется. Поэтому вот эта главная мысль на сегодняшний день заключается в том, что мы не просто говорили, а говорили то, что сегодня хотел бы сказать Дух Святой. И когда мы читаем текст Писания, который часто мы видим на кафедрах написанный, говорит ли кто? Говори как что? Как слова Божьи. Оно не заключается только в том, что мы не призваны сказки рассказывать отсюда, за кафедры. И не в том заключается слово, говорит ли кто, говорит как слова Божьи, что именно просто прочитать слово Божие. Оно все слово Божие. Но в одном случае надо говорить «покайся», а в другом случае надо говорить, верь, что тебя Бог простил. И если поменять все местами, то вроде бы с одной и той же самой Библии прочитано, но оно не по делу. И оно уже не будет звучать, как Слово Божие. Вот почему очень важно проповеднику не поддаваться на эмоции, которые могут быть связаны с его личным переживанием. Потому что не всегда то, что нам хотелось бы сказать, не всегда это хочет Бог сказать. Обидели, допустим, меня, я обиделся. Ну что я по своему характеру, на сегодняшний, по своему состоянию сердца? Я, наверное, буду говорить о том, что не обижайте друг друга, еще что-нибудь, или высказывать претензии. Но это совсем не значит, что Бог чего не хочет, чтобы я это говорил. Вы меня поняли хорошо, что я веду речь. Поэтому здесь очень хорошо подмечено, что именно, что как проповедовать, если не будут посланы. Кажется, как? Выучил на память Библию, да и говори. Говорить надо, знать, что говорить. И кому что сказать. И Библия об этом говорит. Я возьму другой пример, который не будет касаться проповеди, но который будет касаться мер, которые служители должны принимать к согрешающим членам церкви. Вы знаете, что есть такие меры церковного взыскания? Вот Библия говорит так. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня». Одного начни миловать раз за разом, он поймет, что это безнаказанность, или ты боишься его наказать. И он думает, что, и вообще что-то неважно, о чем его предупреждают. Он не поймет этой милости. Его нужно брать страхом. Четко, конкретно, определенно. Вот так и так. Но нам нельзя спутать. Это там, где надо страхом, нельзя пользоваться милостью. Там, где надо милостью, мы не возьмем страхом. Вот два подхода дано. Может, еще есть какие-то нюансы, и одно, и другое может быть еще. И то, и другое. Но здесь взяты две крайности. И поэтому в этих вопросах, как и в проповеди, именно нужно водительство Духом Святым. Иначе просто-напросто не будет достигнут тот эффект, который Господь хотел бы достигнуть тем или другим действием. Поэтому апостол Павел, когда писал к римлянам, он на это обратил особое внимание. И так говорит: вера от слышания, от слышания от слов Божьих. И дальше 18 стих читаю. «Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их». Он говорил о том, что проповедующий, говорящий Слово Божие, он сеет в сердца людей веру. А потом обратил внимание, что при всем том, что сеется Слово Господне, некоторые люди очень далеки от веры. Он говорит так: «Но разве они не слышали?» И цитирует слова 18-го псалма. Говорит: «Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их». И там дальше написано: «Он поставил у них жилище солнцу, и оно выходит, как исполин, или как жених из брачного своего чертога, чтобы пробежать свое поприще, и так далее, и ничто не укрыто от теплоты его». Здесь он обратил внимание, что Бог о себе дает знать и проповедью Евангелия словами, и той природой, которая сегодня находится в гармонии, которая сегодня следует указаниям Божьим, и которая постоянно напоминает, что все само собой не может сотвориться. Есть некто тот, который все это сотворил и очень твердо поставил под законы определенные. И он взял именно из 18-го псалма, написано о солнце, о тех планетах, которые шествуют. И, по сути дела, он обращает наше внимание, возвращает первую главу к римлянам. Где, вы помните, мы говорили о том, что никто не сможет оправдаться, что ему не сказали о Боге. Павел сказал так: «Невидимое его, вечная сила и божество, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Вот этот текст, который я процитировал из первой главы, кажется мне, из первой главы, и тот, который я теперь читаю, они созвучны, они на ту же самую тему. То есть Бог говорит к людям через природу им созданную. И если это им не доходит просто так, то говорит через слово, уже более ясно. Поэтому говорит: никто из людей, которые сегодня утверждают, что им никто не сказал о Боге, в конце концов, они пристанут перед Богом, и все оправдания будут бессмысленны. И я думаю, еще раз повторю ту мысль, которую не один раз говорил, что у любого из нас, даже тогда, когда мы не знали Бога, когда нам вообще о нем не говорили. Я знаю, что многие жили в те времена, когда, если и говорили о Боге, то утверждали, и в кавычках авторитетно, что его нет. Но никогда не утверждали, что он есть. И тем не менее, любому из нас, однажды, когда мы рассуждали, если только рассуждали, приходили на сердце мысли, что не может быть, что все то, что так чудесно сделано, оно, значит, оставалось без хозяина, без того, который это сотворил. И я не раз вспоминаю, когда я еще сам был неверующий, работал где-то в Муроме, очень далеко в России, после техникума отрабатывал там, то не раз был соберемся, там были люди, ну, довольно высокопоставленные, из семей директоров и так далее, и так далее. И, как правило, они говорили, что не может быть, чтобы все это было сотворено, и не было Бога, не было того, кто бы сотворил. И помню, кто-то однажды сказал так: может быть, эту личность называет не Бог, но она есть. Вот смотря на все, что происходило в это застойное время, но если люди думали, они всегда приходили к выводу, что есть тот, который все это сотворил. Вот почему Павел утверждает, что никто из людей, даже самых забитых, если они немножко думали, то всегда приходили к выводу, что есть хозяин всего этого творения, и есть тот, который все это сотворил. И здесь апостол Павел говорит: разве они не слышали? Говорит, напротив, написано, что слышали, солнце обогревало. Там как раз в 18 псалме об этом идет речь. И ничто не укрыто от теплоты его. И никто не мог это проигнорировать однажды. Но вот что получается, особенно в народе верующем. Павел поднимает еще один вопрос очень интересный. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Ну, Израиль-то знал. Но они были, по сути дела, неверующие. И он взял рассуждение, когда говорил о людях вообще неверующих, а потом взял Израиль. Но Израиль, это уж не язычники, разве Израиль не знал? И он открывает причину, почему часто люди, знающие, отпадают от Бога и остаются без Него. Слушайте, что он говорит. Но первый Моисей говорит: «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмышленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим о мне». Вы знаете, на какую часть нашей жизни или на черту характера отсутствующую указывает апостол Павел? На отсутствие ревности. Говорят, ревностный христианин, и, ну, говорят, ну, а этот ни рыба, ни мясо. Это вот такой вот, ему все равно. И здесь Павел указал на одну черту нашего характера, которую мы можем утирать. Вот разве Израиль не знал? Ну, одна из причин, что у них нет веры и доверия, не знал. Он говорит, ну разве Израиль не знал? И указывает на причину. Ревность потеряли. И я у них эту ревность возбужу народом несмышленным. Он имел в виду язычников, которые вообще о Боге не знали. У них были свои боги, у них были свои обряды, ритуалы, у них были свои богослужения, в кавычках, когда они идолам служили. И Господь говорит, что я этими язычниками возбужу в них ревность. Вы знаете, здесь напрашивается еще одна очень интересная мысль или один факт, который присутствует и в нашей жизни. Может быть, здесь несколько завуалировано, но вот то, что мы сегодня имеем спасение, если взять вот эту сторону, которую Павел здесь напомнил, является, что является причиной нашего спасения? Конечно, любовь Божия – это однозначно. А вторая причина – возбудить ревность в Израиле. Вот здесь прямо об этом написано, что вы природные ветви, там дальше мы будем читать, вы потеряли ревность, потеряли веру и отломились. А эти дикая маслина, которые привились, ну, то вам должно быть стыдно, и ревность должна возгореться у вас. Вы помните, как однажды Господь заговорил к блудному сыну? который ушел от отца. Когда он пришел в себя, то вы помните, что он вспомнил? Что наемники в доме отца моего избыточествуют хлебом. А я что делаю? Умираю от голода. И сказал: встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Вот что в нем заговорило? Что наемники питаются хлебом, а мне свиных рожков не дают даже. То я как сын, я мог бы, так сказать, более претендовать на этот кусок хлеба, чем наемники. Вот, а потому что я сын, и говорит, они питаются нормально, избыточно с хлебом, а я от голода умираю. Встану и пойду к отцу моему. Наверное, отец был счастливый, что его наемники избыточно свали хлебом. Если бы он был жадный и не кормил своих работников, то, наверное, сыну не о чем говорить было бы, правда? Он просто сказал бы: ну, наемники в доме отца моего голодают, и я голодаю. И кто его знает, пойду, буду ли я сытый опять, потому что они голодные, я голодный буду. Вот это было то, что возбудило ревность и доверие сына к отцу. Раз наемники питаются хлебом, а я от голода должен умирать. Почему? Вы помните финал, когда отец увидел его, то жалился, побежал ему навстречу, пал ему на шею, целовал его, дал ему новые одежды, закололи там все, что было самое лучшее, и пир устроили. Сын вернулся. Поэтому вот с этой точки зрения я хочу сказать, что сегодня центром Божьей работы является церковь. Все остальное, оно для нее и живет именно, и политика вся строится, и события, которые мы сегодня видим, они связаны с состоянием церкви. Много чудесного мира сегодня есть. Но все, что делается, и в прошлые времена делалось, вы помните место Писания, которое написано? Ну что можете вспомнить? Можете вспомнить, как Бог восстанавливал, царей поставлял? Можете вспомнить, как Он их низвергал за грех? Можете вспомнить из Библии, как пали самые сильные государства за грех? Можете вспомнить отдельные личности Самуила, Самсона? Помните? И для чего? Я думаю, если вы подумаете, вот на основании вот этой мысли, которую я сегодня высказываю, вы поймете, для чего это было допущено и сделано. Они были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. А вы вспомните, что с людьми было, чтобы мы сегодня читали. Давид пал, помните, однажды в грех? Это вот образы для нас. Если Давид пал, и Бог не пощадил, помиловался, одной другой наказал, то смотри, помилуют ли тебя? Это же были образы для нас. И Бог все это допускал. Бог видел, потому что Бог существует вне времени. У Него нет, я уже не раз об этом говорил, у Него нет прошлого времени. У Него нет будущего, у Него настоящее. Говорит, я есмь, помните? И поэтому Он знает будущее так, как будто оно уже прошло. И поэтому, зная, кто будет идти этой земной долиной, какие у него случатся проблемы, Он в прошлых поколениях дал нам образы, что может быть с людьми, если они живут так или так. А теперь посмотрите. Еще раз напомню, еще один текст Писания. Когда Бог говорил об Израиле, говорит, «У выкуп за тебя я отдал Савею, Эфиопию и Египет». Он на них показал очень много для нас, как для будущих поколений. Поэтому чем больше мы продвигаемся к вечности, к дню нашего перехода в этот другой, так сказать, частично известный, а вообще неизвестный нам мир, мы все больше и больше имеем примеров в своей жизни, какие люди шли перед нами, как они падали, и чтобы мы сегодня могли учиться и учиться на их опыте, но не на своем. Или лучше сказать, на их ошибках, а не на своих. Но до нас же это не доходит. Мы говорим, ну у него было так, а у меня не будет. Я умнее. И покуда сами нос не разобьем где-то, не позбиваем ноги, все равно лезем. Хотя написано, Бог говорит, я дал множество примеров. И это примеры, которые им отобраны. Здесь указываются причины падения. Здесь не просто отмечен факт. Был, упал и нету. Но когда Библия говорит, она говорит о том, почему человек упал. И потому вот все то, что сегодня делается вокруг нас, оно связано с нами. Мы не всегда понимаем, каким образом это все переплетается. Мы не всегда знаем, почему Бог в нашу жизнь или вообще в жизнь окружающего нас мира допускает то и другое. Но Библия говорит, это все связано с нами. И еще раз напомню то, что вы уже знаете, чтобы мы могли сегодня благодарить Бога. Я однажды на эту тему говорил проповедь, не помню, говорил ли здесь Барановича. Ну, наверное, говорил, не помню хорошо. Вы помните, что прежде чем выросло зерно, то что растет? Зелень, солома, колос, а потом что? А потом уже зерно. В нашей жизни есть периоды, когда очень много благодати, очень много усилий тратится на зелень, колос и на солому, прежде чем будет зерно. Сколько сегодня дети наши тратят усилий на игры? Скажите, кому они нужны, эти игры? Мы вообще, когда начинают играть, говорим, ну, зачем это надо? Особенно верующие так думают. А им надо? Вы поняли меня? Это солома. Богу они нужны людям. Вы учились сегодня очень много. И многие имеют высшее образование. Но скажите, для того, чтобы кусок хлеба заработать, это надо? А вообще, вам много надо для служения Богу из того, что вы знаете? Что вам история надо? Да вы никогда ее не проповедуете. Что вам надо высшая математика на поле? Не надо. Вы понимаете, о чем я веду речь? Но говорят, для общего развития надо. Надо. Я не говорю, что не надо учиться. Надо. Потому что зерна не может быть без соломы. И вторая мысль, которую я сегодня провожу как параллель. Вы помните, когда Христос, значит, придет, чтобы убрать пшеницу в житницу, то Он тоже разделит солому от зерна. И я, значит, сначала взял нашу жизнь, которая состоит из поступков, действий и событий, и назвал одни из них соломой, потому что они не нужны будут. Вторые назвал зерном. Но когда мы говорим о мире, то у Бога зерно, которое будет в житницу убрано, это есть христианский мир спасенный. А все остальное – это солома. Она будет сожжена огнем. Кажется, как? Такие достижения большие. Да? Но вы знаете, что нам без этой соломы было бы очень трудно. Я высказывал эту мысль. Сегодня мы даже хлеб не печем сами, да? Это в основном-то делает то, что мы называем солома. Мы сегодня автомобили не строим. Это строят люди неверующие. Ну, и мы еще работаем, делаем. Мы еще на самолетах летаем. Но сколько еще на заводах есть людей, которые будут спасены? Наверное, очень мало. Но без этой соломы и зерно было бы трудно. Ну, кажется, ну как-то обидно, ну, назвать людей умных соломой. Но вы знаете что, друзья, все мы, и мы в том числе, какие бы мы умные не были, Если мы потеряем Христа, потеряем истину Божию, то мы тоже будем соломой. Вы согласны с этим? Солома. Потому что центр жизни, ядро жизни само, оно во Христе сокрыто. И говорит, имеющий Сына Божия, что имеет? Имеет жизнь вечную. А не имеющий Сына Божия, что он имеет? Он в смерти пребывает. Вот и все. На самолете ли я лечу? Мой ли это самолет? Или это государственный? Но если без Христа, то я лечу в ад. На машине ли я еду? Пешком ли я иду? Если во Христе, и есть мы в этом польза, я имею спасение. Вне Христа, но я иду в ад. С черствым куском хлеба или булка маслом намазанная. Но если я без Христа, то я иду в ад. Жирненький, здоровенький, но туда. И мы должны это понять. Зерно и солома. Зерно и солома. И вот здесь Павел напоминает. Я возбужу в вас ревность народом несмысленным. И мы сегодня благодарим Бога, что Бог нам, язычниками, спасает нас, возбуждает ревность Божию. А могло бы быть наоборот, а тех он отдал под меч же свой народ. Поэтому мне хотелось бы, чтобы сегодня мы этот вопрос очень хорошо поняли и благодарили Бога за то, за все, что с нами происходит вокруг, и видели, что если кто-то пришел, сегодня покаялся только-только-то, и уже что-то имеет, то Бог этим нас не унижает, но хочет возбудить в нас ревность чистую. Ну, смотри, вот этот человек, говорят, так, с юмором говорят, без году неделя верующий, а смотри, какой ревностный. А тебе скоро 50 лет, и ни рыба, ни мясо. Ну, ты ж посмотри, ты возревнуй. Потому что Библия говорит прямо и ясно, что много будет, вот такое явление видно будет. Последние будут какими? Первыми. А первые какими будут? Вы думаете, что это Бог так захотел, чтобы было? А то люди так жили. Это они просто жили без всякой ревности по Богу. Без всякой ревности по церкви. Без всякой ревности по служению. Вот жили просто и все. И потом в некоторых случаях Бог делает некоторые вещи, чтобы возбудить в нас ревность. Чистую ревность я имею в виду. Не просто какую-то ревность демоническую. Знаете, есть дух ревности, в любви Божией тоже есть ревность. Помните, что Бог любит до ревности дух, живущий в нас. Там имеется в виду не Дух Святой, а наш Дух, который Он возлюбил и спас. Наш Дух. Там даже с маленькой буквы написано. Я слышал однажды, кто-то говорил, что Дух Святой любит до ревности. Дух Святой сам есть любовь.